Противопоказания для тепловых упражнений. Первое. Тяжелые пороки сердца, отеки, сдвиг реакции крови в кислую сторону. Второе. Свежие инфаркты и тромбозы, при которых сосудам необходим максимальный покой. Холодная голова. Держи голову в холоде, ноги в тепле. Чувство жара, прилив крови к голове знакомо? Сигнал спецснабжения эмоциональных центров. Ощущение прохлады в голове несовместимо с бурными эмоциями. Удостоверившись в реальном снижении температуры головы во время гипнотического сна, Шульц предложил формулу: лоб прохладен, тело теплое, лоб прохладен. Прохлада во лбу, однако, дается гораздо труднее, чем тепло. Упорствовать не стоит. При склонности к сосудистым спазмам с головными болями лучше от него отказаться вовсе. Заменить другими, вроде лицо расслабленное, теплое, щеки мягкие, теплые, теплеют виски. Очевидно, тот самый случай, когда вместо голову в холоде, ноги в тепле, надлежит следовать заповеди незабвенного Гаргантюа. Голову и ноги теплее укрывай, а во всем остальном зверям подражай. Горячее сердце. Йоги говорят, что у сердца характер породистой лошади, своенравный, пугливый. С сердцем, говорят они, нужно обращаться почтительно, нежно, ласково. Уговаривать его, не запугивать. Это вам не какая-нибудь печень с характером лошака, на которую можно прикрикнуть. Хорошо, если ваше сердце знает опытный терапевт, ваш личный доктор. Если есть неполадки, предположим, порок или установленная стенокардия, общение с доктором должно быть прочным и желательно приятным для обеих сторон. У доктора ведь сердце тоже может болеть. Можем помочь себе и самостоятельно, в полном согласии с врачебными назначениями. Релаксация, самоуравновешивание, душевное посветление для сердца благотворны всегда. Не давите на него сами. Для людей мнительных неприятное ощущение в области сердца – дело привычное. Иногда болевой приступ, беда, инфаркт – нет. В больнице уже выясняется, объективных изменений ни в сердце, ни в коронарных сосудах нет. Более невротические, истерические. Пока разберемся, успеваем основательно помучить себя и врачей. Сердечные недомогания – могут появиться и у некоторых энтузиастов, слишком резко врубающихся в психотехнику. По моим наблюдениям, это бывает у людей храбрых, но втайне мнительных. Берутся рывком, а от подсознательного страха освободиться не успевают. В таких случаях рекомендую притормозиться, не давить себя обязательностью результата. В обиходной психотехнике нет никакой необходимости обращаться к сердцу волевыми приказами. Если оно на что-то жалуется, а врачи упорно ничего не находят, значит, скорее всего, испортились отношения между ним и мозговыми правителями. Психотехника к вашим услугам. Но само сердце не трогайте, не пугайте. Если релаксации недостаточно, если не поможет и тепло, особенно в левой руке, то спокойно. Спокойно, легко. Доверяюсь сердцу. Легко, спокойно доверяю своему сердцу. Прислушивание к сердцу должно быть любовным. Своей собственной рукой. К ушибленному месту инстинктивно тянемся рукой. Придерживаем, поглаживаем. Сама природа подсказывает нам способ самолечения, тепловой самомассаж. Расширяя местные сосуды, улучшаем кровоток. Легким поверхностным раздражением заглушаем идущие в мозг болевые импульсы. Как иногда сразу легко становится, если на болящую голову ляжет чья-то мягкая рука. Некоторые успешно лечат других прикладыванием руки к больному месту или пассами около. каким бы наивным и примитивным